вас приветствовать, товарищи ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио-няня сегодня к вам пришла. Радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Уважаемые помощники, здравствуйте. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Ну, да. Как вы себя чувствуете? Хорошо, нормально. Спасибо. Да, а вы, Николай Владимирович, как вы поживаете? Прекрасно. Вот прибудьтесь. Принес вам показать одну старую книгу. Ух, какая красивая. Дюма, граф Монте-Кристо, вот это да. Николай Владимирович, а почему вы говорите старая? Она же совсем новая. Вот в этом-то и есть маленькое чудо. Эта книга у меня больше 40 лет. Ее читали мои родители, мои дети, внуки. А почему же она так сохранилась? К сожалению, она не очень хорошо сохранилась. Истрепались страницы, переплет отклеился. А, понял. Вы ее сдали в макулатуру и получили новую. Да. Не угадали. Я ее переплел. Сам. Сам вот этими руками аккуратно обрезал края страниц и сделал новый переплет. Короче говоря, вернул книге жизнь. А где же вы научились так переплетать? Расскажу. Записался в переплетный кружок, походил на занятия и научился. Если хотите, могу и вас отвезти в этот кружок. Спасибо, Николай Владимирович. Сейчас времени нет. Я тут изобретательством увлекся. Правда? Да. Это интересно. Интересно. И что же вы изобрели? Да, одну интересную вещицу. Чайник на транзисторах. Вот как? Да. А как же он работает? Очень просто. Снимаете крышку, и оттуда говорит радио. Здорово. Скажите, пожалуйста, а чай в нем можно заваривать? Вообще нежелательно. Батарейки могут отсыреть. И потом я ведь у него дно просверлил. Позвольте, я что-то не понял. А зачем же вам для своего приемника понадобилось портить чайник, а? Ой, Николай Владимирович, вы прямо как мои родители. Они тоже говорят, был хороший чайник, а теперь приходится чай в скороварке заваривать. Не расстраивайся. Изобретателям во все века трудно было. Главное, не опускать руки. Хочешь, я тебе помогу? У вас самовар есть? Есть. Порядок. Будем из него телефон делать. На полупроводниках. Как телефон зазвонит, из самовара пар будет идти. Сразу и слышно, и видно. Ну что ж, это очень занятно и даже похвально, что вы изобретаете такие удивительные вещи. Надеюсь, со временем, когда-нибудь, может быть, вы изобретете что-нибудь действительно нужное людям. Вот я недавно побывал на выставке детского творчества. Сколько же там замечательных вещей. Водоплавающие автомобили, планеры, управляемые по радио, роботы, которые выполняют массу всяких команд. А вот у нас в доме один мальчик тоже робот конструирует. Чудо техники. Этот робот сам будет ходить в магазин, подметать пол, мыть посуду и подписывать дневник вместо родителей. Вот это изобретатель. Да, способный парень, далеко пойдет. А вы напрасно смеетесь. Конечно, родители могут сами подписать дневник, но то, что у мальчика есть выдумка, это замечательно. Вообще, я заметил, что дети иногда придумывают такое, что взрослым и в голову не придет. Ну, посмотрите, например, сколько разных мостов придумали взрослые. Через реки, через озера. Есть даже проект моста через пролив Ла-Манш. А телевизионные мосты? Верно. Но дети пошли еще дальше. Они мечтают построить самый лучший в мире мост. Не слыхали? Нет. Сейчас услышите. Об этой прекрасной детской мечте рассказали в новой песенке писатель Аркадий Хайт и композитор Борис Савельев. А споют ее Даша Аганезова и младшая группа хора «Алые паруса». Мы хотим построить дом, чтобы он достал до звезд. Чтобы он достал до звезд. Чтоб подняться выше туч и потрогать солнце луч. И потрогать солнце луч. И увидеть там вдали все моря и корабли. Все моря и корабли. Это будет лучший мост. Самый-самый лучший мост. Самый длинный в мире мост. Это будет лучший мост, самый-самый лучший мост, самый длинный в мире мост. Мы хотим построить мост, чтобы он достал до звезд. Чтобы он достал до звезд. Довезет на свет зарниц и кормит с ладони птиц, и кормит с ладони птиц. Видеть из-за облаков сразу шесть материков, сразу шесть материков. Это будет лучший мост, самый-самый лучший мост, самый прочный в мире мост. Это будет лучший мост, самый-самый лучший мост, самый прочный в мире мост. Ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Небом и землей есть как радуга цветной, есть как радуга цветной. Это будет лучший мост, самый-самый лучший мост, самый дружный в мире мост. Это будет лучший мост, самый-самый лучший мост. Вы знаете, уважаемые помощники, в письмах, которые приходят в радионяню, мне довольно часто попадаются стихи. Причем стихи, написанные самими ребятами. И что, хорошие стихи? Ну, как вам сказать, разные, конечно. Но не в этом дело. Просто приятно, что ребята пытаются выразить свое чувство в возвышенной стихотворной форме. И пусть многие стихи корявые, не очень складные. Ясное дело, они же не поэты. Ну, разумеется, разумеется. Но я подумал о том, что каждый культурный человек может научиться сочинять простые стихотворные строчки. Ну, скажем, написать четверостишие бабушке на день ее рождения или небольшое стихотворение в стенгазету. Короче говоря, я предлагаю открыть в нашей передаче школу стихосложения. Николай Владимирович, а зачем? Я так считаю. Или ты умеешь писать стихи, или не умеешь. Вот я, например, зачем мне учиться, когда я и так могу сочинять стихи про что угодно? Пожалуйста. Да? Да. И что же, у вас хорошо получается? Ну, не знаю. Конечно, я не Пушкин, но написать могу не хуже других. Интересно. Очень интересно. Может быть, вы нам что-нибудь прочтете? Из неопубликованного. Как, а у вас есть и опубликованное? Нет, пока нет. Ну, тогда из неопубликованного. Тогда последнее прочту, ладно? Пожалуйста. Вчера осенило. Пожалуйста. Ни с того ни с сего, так осенило и все. Раз по улице я шел, мне трамвай навстречу шел. Я пошел к себе домой, а трамвай пошел в депо. Чего? Да, действительно, не Пушкин. Конечно, при Пушкине трамваев же не было. Да нет, нет, я не в этом смысле. Алик, скажите, пожалуйста, а вам стихи понравились? Ну, ничего, только в конце что-то не так. Что не так? Что не так? Я домой пошел. А трамвай в депо, не мог же он ко мне домой пойти? А скажите, пожалуйста, Володя, как вы считаете, чем отличаются стихи от прозы? В стихах рифмы есть. А что такое рифма? Ну, это когда слова похожие. Ага, ясно. Например, шкаф и комод, да? Нет, ну это не рифма. Почему? Ведь они же похожи, оба большие, деревянные. Он хотел сказать, что окончание слов должно быть похоже. А, понимаю. Например, любовь и конь, да? Да? Оба слова оканчиваются на мягкий знак. Нет, это тоже не рифма. Конечно, не рифма. Рифма – это созвучные слова, в которых одинаковые ударные гласные. Например, любовь – морковь, пень – день. А у вас я пошел к себе домой, а трамвай пошел в депо. Где ж тут рифма? Согласен, да. Тут рифма хромает. А вот до этого хорошо. Помните, раз по улице я шел, мне трамвай навстречу шел. Все складно, правда? Милый мой, тут тоже нет никакой рифмы. Вы просто слово «шел» повторили два раза. Это все равно, что написать. Я живу в квартире 3, в доме номер 33. Тут сколько ни три, рифмы не получится. Пожалуйста, я могу свое стихотворение переделать. Вот в один момент, пожалуйста. Шел я как-то по двору, вдруг навстречу кенгуру. Ну что, есть рифма? Есть. Есть ну вот. Прекрасная рифма. А как же? Вот только смысл. Скажите, пожалуйста, вы где живете? В новом районе, в Строгино. В Строгино? Тогда ваше стихотворение можно так продолжить. Шел я как-то по двору, вдруг навстречу кенгуру. Из Австралии оно прискакало в Строгино. А, это здорово. Я вообще-то стеснялся, но теперь вижу, что мои стихи получше будут. Как? А вы, Алик, тоже пишете, да? Да, так, кропаю на досуге. А ну-ка, прочтите, пожалуйста, что вы там накропали. Гулять в любое время года, люблю не глядя на погоду. Я снега не боюсь обильного, ни холодного северного ветра умеренного, местами до сильного. Ты не поэт, а просто гидромедцентр. От таких стихов могут быть на почве заморозки, точно совершенно. На какой еще почве? На нервной. Успокойтесь, друзья мои, на ошибках учатся. Вся беда вашего стихотворения, Алик, в том, что не соблюден размер. У вас последняя строка такой длины, что ее хватило бы еще, ну, по крайней мере, на два стихотворения. И потом... В настоящих стихах всегда есть определенная музыка, свой ритм, потому что ударные слоги чередуются с безударными. Мороз и солнце, день чудесный. Понятно? Да, да, да. Первый слог безударный, а второй ударный. Мороз и солнце, день чудесный. А может быть и другой размер. Тучки небесные, вечные странники. Тут первый слог ударный, потом два безударных. Да, друзья мои, стихотворных размеров много, и мы еще будем о них говорить на занятиях нашей школы стихосложения. А что, в этой школе и на дом задавать будут? А как же, обязательно. Давайте дома напишем стихи, посвященные бабушке. Ну что ж, мысль хорошая, но я думаю, надо сначала подучиться, чтобы стихи получились достойными наших дорогих бабушек. А для начала напишем стихотворение небольшое, 8 строчек, не больше, посвященное, какому-нибудь домашнему животному. Ну, например, кошки, лошади, попугаю. А корове можно посвятить? Пожалуйста, пожалуйста. Если вам есть что ей сказать, пишите на здоровье. Только не забудьте, что стихотворение должно быть написано в четком размере, с рифмами и, конечно, со смыслом. Понятно? Понятно. Ждем ваших стихов, ребята. начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы с вами займемся географией. Тему для урока я выбрал очень простую, но оказалось, что даже взрослые люди в этой теме плавают. Что же это за тема такая? Материки и части света. Но это же одно и то же. Вот. С этого и начинается вся неразбериха. Так что давайте по порядку. Если посмотреть на Землю с большой высоты, со спутника, например, то видно, что в мировом океане находятся огромные участки суши. Это материки или континенты. Сколько их? 6. Правильно. Давайте считать. Европа. Азия. Стоп, уже неправильно. Ведь Европа и Азия – это один участок суши. Они не разделены друг с другом водой. Значит, это один материк. И называется он Евразия. Дальше. Дальше. Америка, Африка. Стоп. Опять ошибка. Америка – это два материка. Северная и Южная Америка. Они разделены водой. Продолжайте. Дальше просто. Африка и Австралия. Прекрасно. Сколько всего получилось? Сейчас. Евразия 1, Северная Америка 2, Южная 3, Африка 4, Австралия 5. 5 материков. 5. А вы говорили 6. Куда же девался еще один? Антарктида. Какой же это материк, когда там никто не живет? Ну, это не совсем так. Там живут полярные исследователи, да и различные животные тоже есть. И потом, не в этом дело, есть там кто-нибудь или нет. Ну вот, скажем, у кого-то в голове нет знаний. Но это же не значит, что у него нет головы, правда? А что вы этим хотите сказать? Ничего. Только то, что Антарктида тоже материк. Вот и получилось 6. Так, с материками разобрались. Теперь, я думаю, вы их не спутаете с частями света. Кстати, сколько их частей света? Тоже 6. Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида. Верно. Теперь вы в этом вопросе специалисты. А ведь когда-то люди думали, что частей света всего 2. Древние греки, например, говорили, то, что к западу от Греции – Европа, а то, что к востоку – Азия. Здорово. Вот в Древней Греции я был бы отличником по географии. Вот. Для вас всегда чем меньше учить, тем лучше. А древние римляне придерживались другого мнения. Они стремились к знаниям и открыли третью часть света – Африку. Потом испанцы открыли Америку. А кто это сделал? Колумб. Христофор Колумб. Правильно. Голландцы открыли Австралию. А кто открыл Антарктиду? Русские моряки под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Молодец, Володя. Вот видите, друзья мои, сколько людей рисковали жизнью, отправляясь в неизведанные края, чтобы открыть эти 6 частей света. А некоторые из нас не могут их даже запомнить. А мы запомнили. Твердо запомнили? Твердо, но не совсем. Хвалю за честность. И предлагаю спеть песенку, чтобы все части света запомнились легко и навсегда. Известно всем ребятам про полюс и экватор, что много стран различных в мире есть. Но есть и части света, запомни твердо это, их на планете нашей ровно 6. Посмотри на полушария, вспомни Африку с Австралией. Раз, два. К ним потом прибавь уверенно Антарктиду и Америку. 3, 4. А не знать Европу с Азией. 5, 6. Это просто безобразие. Вот и части света нас. Все прекрасные и разные. В какой-то части света здесь вот сплошное лето, в другой никто не слышал про жару. Тут зебры, там олени, тут тигры, там тюлени, а здесь по травке скачут кенгуру. Посмотри на полушария, вспомни Африку с Австралией. К ним потом прибавь уверенно Антарктиду и Америку. а не знать Европу с Азией. Это просто безобразие. Вот и части света названы, все прекрасные и разные. Различная природа, различные народы, у каждого история своя. Все люди не похожи лицом и цветом кожи, но все они единая семья. Посмотри на полушария, вспомни Африку с Австралией. Раз, к ним потом прибавь уверенно Антарктиду и Америку. Три, четыре. А не знать Европу с Азией. Пять, шесть. Это просто безобразие. Вот и части света названы, все прекрасные и разные. Посмотри на полушарие, вспомни Африку с Австралией. К ним потом прибавь уверенно Антарктиду и Америку. А не знать Европу с Азией — это просто безобразие. Вот и части света названы, все прекрасные и разные. Вот и все. Радио «Няня» прощается с вами и желает вам хорошо провести свой выходной день. Автор передачи Аркадий Хайт и композитор Борис Савельев просят вас обязательно погулять сегодня на свежем воздухе, независимо от погоды. Редактор Елена Ковалевская и режиссер Татьяна Сапожникова советуют хоть полчаса послушать хорошую музыку. А ведущие передачи Николай Владимирович Литвинов, Владимир Винокур и Александр Левенбук напоминают, что надо сделать все уроки. Ведь завтра понедельник, и вас, друзья мои, ждет школа. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.